Прошлый раз я хочу резюмировать. Мы имели дело фактически с некоторыми ситуациями, которые с человеком и вообще с множеством людей происходят в истории, в обществе вокруг него. Тогда, когда в самом человеке, любом и каждом в отдельности, не совершены какие-то акты. По отношению к самому себе. Если на этой стороне, там, где человек не совершены по отношению им самим, по отношению к самому себе, какие-то акты, то на поверхности исторического и социального целого, в пространстве, окружающем человека, мы имеем дело с какими-то ситуациями и явлениями, имеющими все признаки какого-то хаоса и распада. Причем хаотическими процессами могут быть массовые социальные процессы, устремленные к распаду и смерти. Я фактически иллюстрировал вам нечто такое, что я могу сейчас резюмировать так. Я говорил вам, что есть какие-то моменты, когда человек лицом к лицу встречается с реальностью, то есть с тем, что есть на самом деле. Но есть определенные условия такой встречи, которые, если не выполнены эти условия, то сама встреча приводит вот к тому, что я называл аннигиляцией, то есть исчезновением и предмета, человеческого внимания, желания, интереса и самого человека. Условия, которые должны быть выполнены, и невыполнение которых ведет к этому хаосу и распаду, это условия, я назвал бы так, уже как-то, ну, обобщая и резюмируя многое из того, что я говорил раньше. Таким условием является наличие некоторого экрана. И те встречи, которые ведут к распаду, которые я вам описывал, их можно назвать безэкранными встречами с реальностью. Ну, чтобы пояснить пока просто само слово, поскольку за ним скрываются сложные проблемы, и пояснение слова может вам помочь завязывать какие-то ассоциации и самим прийти в движение, вспомнить что-то из своего собственного опыта жизненного, из чтений, из каких-либо наук. Представьте себе простую вещь, скажем, когда я смотрю глазом на что-либо, я вижу предметы. И не вижу самого поля зрения. То есть глазом я вижу предметы в поле зрения, но я не вижу самого этого поля. Само поле это составлено из некоторых преобразований, не нами совершенных, так как складывался наш орган зрения, не мы его создали. Это поле складывалось из некоторых преобразований. Действий электронов, физических и физиологических раздражителей. Такого из преобразования, что мы, не видя сами эти преобразования и не видя электронные нашего зрения, видим предметы. Иначе говоря, само поле, если под полем понимать, возможность видеть предметы, оно является экраном, которым мы отгорожены от того, чтобы видеть пляску электронов в наших глазах. И добавление маленькое для этой ассоциации. Вы легко поймете, что если бы мы увидели, ну, каким-то чудом, каким-то распадом нашего сознания, или в каком-то припадочном состоянии, мы вдруг увидели бы электроны, из которых состоят световые лучи, которые трансформируются в нашем поле зрения, и так далее, и так далее. Если бы мы увидели бы сами эти лучи, мы перестали бы видеть предметы, и более того, мы просто сошли бы с ума. Потому что мы, в принципе, никакую упорядоченную структуру прямым видением не могли бы извлечь из этой конфигурации, пляски и абсолютного хаоса электронов. В каком-то смысле наличие этих электронов или если угодно, световых квантов является условием нашего зрения, то есть частью реальности, устроенной таким образом, что мы вообще что-то можем видеть. Вот я могу видеть вас, вы можете видеть меня. Но если я столкнусь с этой реальностью без экрана, то я распадаюсь. Разрушается моя психика. Мы сходим с ума. И, может быть, часто известные психопатологические явления, называемые сумасшествием, очень часто являются как раз нами пока не описанными, и врачами, и учеными не описанными, встречами вот с такого рода реальностью, перед лицом которой мы не имеем экрана. То есть она заранее не переведена на тот язык, который мы могли бы понимать и при этом не погибать сами. Ну, известны психологические опыты, например, такие, когда человека сажали так, чтобы он не мог отвести взгляда, это важное условие, чтобы он не мог отвести взгляда, перед экраном телевизора, по которому пускались в полном беспорядке пятна, то есть такие, которые никакой упорядоченной структуры, в принципе, не обладают. И попытка была, поскольку взгляд нельзя было отвести, попытка придать смысл тому, что в принципе не имеет смысла, просто на самих опытах этих верифицировалось и было зафиксировано, сама попытка эта приводила к распаду высших этажей сознания, организованных и упорядоченных образований сознания. В это поле разрушения начинали вторгаться галлюцинации, бредовые представления и так далее. То же самое, скажем, обнаруживается, скажем, если человека поместить в условия сенсорной изоляции. Ну, такие опыты делаются в связи с космическими исследованиями. И подавать ему вне какой-либо разумной или привычной для него связи какие-то раздражители. Поскольку они подаются вне каких-либо привычных связей, то есть приведу на свой язык, вне экрана, то они, будучи в принципе непонятными, не подающимся пониманию, и в то же время к ним предъявляется требование со стороны человека понять их, они облекаются, ну, то, что феноменологи назвали бы выполняющие видение или галлюцинации особого рода, сейчас я скажу какого. Короче говоря, фонтанируют из-под разрушенных верхних этажей сознания, которые разрушаются, фонтанируют какие-то другие слои сознания. Ну, скажем, я употребил термин «выполняющее видение». Ну, скажем, если бы во сне мне снился бы Тбилиси, но не в том реальном, в кавычках, его виде. Реальность есть то, что я вижу, имея экран. Смотри, то, что мы называем реальным, поэтому я взял в кавычки реальным город Тбилиси, это тот, который мы имеем, имея экран, для того, чтобы на него смотреть. Допустим, когда я сплю, этого экрана нет. Сон мой есть одновременно сон сознания. И я могу увидеть этот город, в том числе конфигурацию домов, улиц. Не так, как они есть физически, а так, чтобы они материальной своей конфигурации выполняли бы, непосредственно были бы смыслом, который я вкладываю в этот город. То есть смысл, лежащий в моем подсознании, в невыраженных частях моих, внешних или языковых невыраженных частях моей психики. То есть где предмет, скажем, они... У меня, допустим, есть смысл города, потому что связаны с максимально, допустим, с неприятными ощущениями. И я увижу определенным образом искривленные дома, находящиеся друг с другом совсем не в тех связях, которые они находятся реально, когда я иду по улице, прохожу один дом за другим. Это было бы какое-то странное, гримасное нагромождение. Это значит, что я не вижу предметы, а я вижу выполнение смыслов, мне самому неизвестных и заложенных в моем собственном сознании. Так и вот в тех галлюцинациях, которые видятся человеку в состоянии сенсорной изоляции, когда отрывочные, дискретные возбуждения подаются ему экспериментатором, ну, скажем, он погружен в состояние невесомости и погружен, к тому же, еще, скажем, в водную ванну, при этом полностью изолировано его тело, соприкасается каким-то веществом, изолировано от соприкосновения с водой. И вот нарушенность всех нормальных путей приводит к тому, что он начинает реально видеть такие предметы, которые являются не предметами действительности, а выполнениями в подсознании заложенных смыслов. И поэтому, скажем, я сразу сделаю резкий ход, скажем, такой. Я вам, помните, описывал вам ситуацию, когда мы перед лицом реальности, сталкиваясь с ней, заняты интерпретацией, то есть расшифровкой знаков. Ничего не делаем, как я сказал, кроме интерпретации. Ну, скажем, мы читаем между строк газету. Это есть занятие интерпретативное чисто. И вот в том сознании, которое читает между строк, в этом сознании все реальное действительно то есть несловесные, не попавшие как раз в строки этой газеты, и между строк тоже не попавшие, все реальное будет приобретать характер полуистерических мифов. Ну, например, в газете мы будем вычитывать тогда подтверждение заранее существующего в нас смыслового образа об инопланетянинах. И так же, как и существующая языковая действительность полностью трансформирует наше реальное бытие, скажем, в жизни мы несчастны, а в языковой действительности счастливы, в жизни мы бедны, а в языковой действительности богаты, а других слов у нас нету. В языковой действительности непрерывно растет наше благосостояние. И если вслушаться языковую действительность, то мы должны были бы просто подключать наши холодильники к штепселю радиоточки, и они тогда наполнялись бы. И вот это же сознание живет образами летающих тарелок, таких, с которых на нас сыпались бы ну просто неизъяснимые блага, блага знания, высшего какого-то. Не того разума, которым мы обладаем, а какого-то высшего, таинственного и благостного разума. И вот это все на тарелочках. Стоило бы только их захватить, зафиксировать или войти в контакт, как выражаются сейчас, с существами, которые прилетают на этих тарелках и якобы за нами следят. Это, конечно, как вы понимаете, типичное порождение коллективного бессознательного, выполняющие те смыслы в виде предметов. Мы ведь видим тарелку. И сказать, что это галлюцинация, это недостаточно. Дело не в галлюцинации. Мы ведь видим тарелки, но просто видение самой летающей тарелки – выполнение существующих смыслов. Там, где мы выходим из привычных рамок, выходим на контакт с какой-то реальностью. А поскольку, выходя на этот контакт, мы с собой ничего не делаем, то есть мы себя не преобразуем, мы не ныряем в самих себя, то все, как говорилось в древней философии, все не сделанное, в данном случае мы не сделали ныряние в себя, не извлекли, нырнув в себя, так не извлекли опыта, все не сделанное не принесет нам пользы в другом мире. То есть в данном случае в контакте с реальностью, а реальность всегда другой мир по отношению к нашим привычным представлениям. В том числе, таща вот это все не сделанное за собой, мы, как граждане Российской империи, как я показывал вам, все время только так и живем. Мы бесконечно все интерпретируем, ничего не делая с собой. И вот это я называю безэкранной встречей с реальностью. В метафоре, скажем, Уильяма Блейка, одного из гениальных поэтов, и поэтов таких, ну, концептуальных, то есть которого интересовала не столько красота выражения поэтического, сколько высота и глубина истин, выражаемых на поэтическом языке, хотя язык его поэзии в высшей степени музыкален и поэтичен, если такой тавтологией можно выразиться. То Блейк в таких случаях употреблял один термин, который я возьму как метафору. Он говорил так, что должна быть проведена линия. Твердая линия, очерчивающая нечто от всего другого, в том числе тебя самого, от всего другого. И линия, это как говорил Блейк, она везде, она сама. То есть во всех своих прямых отрезках или в своих искривлениях, допустим, это кривая линия, она сама и несравнима ни с какой другой, то есть неподразделимо в терминах сравнения с какой-либо другой. И этот образ, эта метафора появлялась у Блейка именно потому, что он, будучи человеком с классической душой, то есть с сильной душой, способной переварить любой хаос окружающего мира и воссоздавать его на своих собственных условиях так, чтобы собирать самого себя, или, как говорил, собрать самого себя и твердо идти по жизни. Так вот, обладая классической душой, Блейк ужасно не любил все облачное и не любил всякие облака и пар. То есть кисель, туман, все бесспорное. Вот если вы поймете этот образ, если вы заглянете в себя и вспомните, насколько мы продолжаем обнимать облака, сжимать в своих руках облака под видом, скажем, возлюбленной или возлюбленного, или под видом врага, предмета ненависти и агрессии. Пытаемся даже установиться и стоять на облаках. Клубятся все время облака наших получувств, полупониманий, ну, каких-то неудачных животных, даже не животных, а недоживотных. Ну, если под мыслями и состояниями понимать органические существа. Это существа, живые существа, которые могут быть удачными, а могут быть неудачными. И об опасности я этого вам говорил, поворачивая другой стороной, что пока мы продолжаем нашу попытку обнять облако или стоять на нем, в это время одним мгновением, в один миг уже складывается другой мир. Как я говорил вам, что завершая прошлую лекцию, что мы не должны представлять себе складывание наших судеб как нечто такое, что требует последовательного большого времени и идет из какой-то одной точки. Согласно тому, что мы знаем, что желание и стремление имеют дело всегда с чем-то, которое, что уже во всем своем сплетении. Вот мы должны допустить такой миф. Он эмпирически для нас делает вещи более понятными. Помните, я вам говорил, ну, весь мир становится невозможным, непонятным, если мы представим себе так, скажем, и существует какой-то центр опыта, ну, скажем, советского опыта, и из этого центра, согласно затрачиваемому времени, всегда достаточно большому, и прослеживаемыми путями распространяется опыт. Ну, в данном случае я имею в виду опыт определенного небытия. То есть опыт нашего распада и хаоса, когда и мы сами не существуем, и предметы наши не существуют. И тогда мы обнаружим странную вещь, что совершенно не нуждаясь ни в наличии центра распространения, ни в реальных путях культурной передачи, ни во времени, как в одно мгновение на Кубе тот же мир, во Вьетнаме тот же мир, в Корее тот же мир. Каким образом? Я говорю, вот сегодня вы что-то имеете в Москве, завтра что-то произошло в, как называется, в, допустим, Пхеньяне. Или в городе, который теперь называется Хошимином. Тоже интересные гримасы слов, названий. И там в тот же день выходит газета, такая же, как в Москве, и повторяю, не потому, что долго этому учили. И также требует интерпретации, как та, которая выходила в Москве. Также там появляется человек, или есть человек, который будет бесконечно читать на его срок, для которого реальность снова будет приобретать фантастические формы массовых истерик или массового психоза, будут то летающие тарелки или вражеское окружение, где на светлом острове, окруженном мраком, мы только и думаем о каких-то дьяволах, затаившихся в этой окружающей нас мгле и что-то относительно нас замысляющих. А реальность, вы, конечно, понимаете, что в реальности на нас плевать. В мире, в реальном мире нет никаких намерений по отношению к нам самим. Реально происходит только автономный мир. Я уже говорил вам неоднократно, что так же, как цветок цветет, не для того, чтобы радовать нас и огорчать, так и социальные события, движения других людей в окружающем нам пространстве, они не для того, чтобы нам было хорошо или плохо, они так, да, они происходят. Вот это вот усвоить эту точку зрения, что в мире вот происходит что-то без намерения по отношению к нам, вот это вот сознание, которое я описывал, завершал описание его на прошлой лекции, которое я назвал незрелым, сознанием незрелой нации, это вот незрелая нация в принципе не может такой мир иметь идею такого мира. Вот идея мира, в котором нет никаких намерений по отношению к нам, требует мужских качеств. Требует мужества, доблести, собранности или проведения линии, если возвращаться снова к образу Блейка. В чем ужас такого рода ситуации? Ну, может быть, я приду к крайностям ощущения этого ужаса. Но не я первый приду к крайностям. Из-за ощущения в каких-то мелочах вещей более крупных. Я сейчас вам приведу один маленький пример, чтобы одновременно он пример вот того, что люди в мелочах могут видеть что-то крупное и приходить к каким-то крайностям, явно противоречащим каким-то фактам, последующим нашим знаниям. Но в то же время мы должны, и это для этого служит пример, относиться всегда к cum grano salis, со щепоткой солью, со всем заблуждением, со всем великим заблуждением, скажем так. И не слишком придираться. Скажем, ну, пример, который я хотел привести, ну, скажем, вот Блейк, который, метафору, которую я привел, метафору проведения линий, и поэтому, скажем, он в живописи признавал только работы, сделанные, скажем, в стиле Дюрера, и не любил всякие, никаких размазанных линий, никакой живописи, которая лепит свой предмет пятнами цветовыми. Для него существование в живописи пятен, неопределенных форм, отсутствие четкой линии было символом душевного состояния человека, такого, который сам находится в состоянии пара и облака, и ему символически соответствует такого рода живопись. Ну, конечно, здесь вкусовое преувеличение есть. Но нам важна причина такого заблуждения, а не факт указания на заблуждение. Или, например, он настолько любил твердые линии, что он подозрительно относился даже к ньютоновским флюксиям. Ну, знаете, флюксии – это непрерывное движение к бесконечно малому. И флюксия по определению она не может быть четкой, очерченной геометрической формой. И говорил, что англичане дошли до того состояния, что вместо того, чтобы каждый себя четко выделял бы и очерчивал бы себя линией, им нравятся ньютоновские флюксии. И тогда ньютоновские флюксии есть отражение их душ. Ну, во-первых, отражение их душ – это... Здесь есть одна истина. Я опять иду кругами, но ничего страшного. Я, как вы уже давно поняли, небольшой поклонник систематической лекции и систематического изложения знаний, тем более, что в той области, в которой мы находимся, нет системы знаний. Нет ни философии, ни эстетики. Я ничего вам не могу сообщить, как можно сообщить ботанике, физике и химии. Так вот, в этом есть смысл, потому что, скажем, интуитивно вам будет понятно, если я скажу так, что, скажем, если перед вами человек, который говорит, настойчиво и твердо, и постоянно говорит, что нет души, то вы можете сказать только одно, это будет абсолютно правильно. Раз ты так говоришь, и так твердо в этом уверен, значит, у тебя ее нет. Значит, у тебя ее нет. Конечно, я при этом как философ, но я этого не сделал. Я могу сейчас перевести то, что я только что сказал. Довольно абстрактный термин, целая философская система, такая, скажем, как была в восточной философии. Назвать то, что я только что сказал, различительным сознанием или различительным знанием. Скажем, буддисты считали, что знание есть нечто выделяющее человека в его бытии. Например, если я считаю себя рабом и животным по отношению к Богу, то я раб и животное. Если я так отношусь к Богу. Или если я считаю себя Богом, то я Бог. Можно это усвоить? То есть, как ты понимаешь, так ты и есть. Но, конечно, это не относится ко всякому пониманию, ко всякому знанию, а к определенному. Или вот, например, я довольно часто, и сейчас это позволит мне перейти к другой скрытой здесь связке, довольно часто в ходе лекций говорил или фактически предъявлял претензии к Блоку, например, к Достоевскому. Но часто вот такая вот требовательность, если ее утрировать, она является требовательностью пигмеев и писцов. То есть писцов, которые всегда требуют, чтобы было правильно все написано. Такой правильности у великих ощущений или у великих мыслей не бывает. И писцы не понимают, что момент, вот сейчас я прихожу к важной теме, момент записи мысли или состояния, ну, скажем, Блейк записывает свою мысль в том виде, как я вам приводил, или Достоевский записывает свои состояния мысли в том виде, ну, с которым мы имели дело, или Блок, что момент записи не равен моменту самой мысли, моменту ее рождения. То есть не равен момент рождения тому моменту, когда это рождение нужно записать, а записываем мы его вместе со всем остальным, в том числе и вместе с самим собой, то есть эмпирическим конкретным человеком. А рождающий мысли во мне – это другой человек, чем тот, который я есть эмпирически. То есть записывает реальный человек, каким он смог быть. А мыслил человек возможный. Или мыслила пустота, не имеющая конкретных эмпирических человеческих очертаний. Мыслил возможный человек. Тот, который еще должен был бы стать самим собой или стать кем-то в лоне написанного или в пространстве написанного. У одних, скажем, разрыв или расстояние между ними, то есть между реальным человеком и возможным человеком, между самим, может быть меньше, минимальным. Ну, например, вплоть до полного стирания первого, то есть реального человека, хотя бы в тексте, ну, скажем, прустовском тексте, максимально отсутствует Пруст. Как конкретный субъект биографии. А у других это расстояние может быть больше. То есть расстояние между реальным человеком, эмпирическим человеком, биографическим человеком и возможным человеком в нем же. Расстояние может быть больше. Ну, скажем, у Блока оно большое. Это видно по его жизни, по его любовям. Возможно, человек в нем производил гениальные вещи, гениальные видения. И тем не менее, в тексте записи этих гениальных видений не устранен и продолжает существовать эмпирически, биографически. То есть не преобразованный и не преосуществленный Блок. У Достоевского, скажем, такая дистанция максимально уменьшена, почти что отсутствует в тексте, то есть в романах, в художественных произведениях, и очень велика в его собственной публицистике, то есть в нем как мыслителе. Когда он начинает мыслить и излагать систематически свои собственные состояния как художника и как мыслящего в тексте, а не отдельно, тогда вы получаете фантастическую бредовую систему, систему особой божественной призванности или особой религиозной миссии русского народа. Вы получаете панслависта и имперского националиста и так далее, так далее. Но то, что я сказал, вот в смысле характера наших собственных претензий к такого рода явлениям истории, претензии к Достоевскому, или претензии к Блейку, или к кому угодно. Что, конечно же, такого рода явления содержащие внутри себя различия, неминуемое различие между материальным человеком, назовем его так, материальным человеком, то есть куском мяса и психики, и возможным человеком. Это такие явления требуют от нас великодушия. То есть наши способности вместить их в себя, понять их исток и согласиться с тем, что на солнце могут быть пятна, что у этих явлений могут быть недостатки. Вот, в мыслях Блейка, в мыслях Достоевского, в мыслях Блока и так далее, и так далее. Но это относится, и это я к чему я вел, это относится не просто к книжкам. Это относится к поступкам и к историческим действиям, то есть к людям, окружающим нас, как авторам исторических деяний и поступков. Там существует в исторических деяниях, акциях, любых акциях, героическая акция на войне, образец какого-то поступка, продиктованного любовью, поступка, выражающего и фиксирующего какое-то гражданское мужество или трусость, как угодно. В любых поступках мы имеем проблему автора поступка. И действия внутри поступка вместе с возможным человеком этого поступка. Вот этот сложный пункт, его очень важно ухватить. Ну, скажу так. Прежде всего, мы должны усвоить, что в действительности, если мы общаемся с другими людьми, а весь роман Пруста есть, короче говоря, есть авантюра общения. Или роман о том, можем ли мы общаться с другими людьми. Ну, в частности, можем ли мы любить? Любить так, чтобы в этой любви реализовывался бы и я сам, и тот другой, как самобытное существо. А вот в самобытном существе, то есть в другом существе, чем я, с которым я должен общаться, и с которым или через которое я должен совершить какое-то превращение самого себя, обогатиться. Вот то возможное существо, то существо внутри себя состоит из возможного человека и из эмпирического или животного, если угодно. Хотя это животное включает в себя психику и акты рассудка, сознания и так далее, так далее. То есть мы можем соединиться с тем, что оно делает, выйдя к тому источнику, в котором оно само возникает. Возникает усилием, оно же тоже возникает в рамках своего собственного поступка, если поступок тоже рассматривать как текст. Так же, как роман мы рассматриваем как текст. Поступки мы тоже должны рассматривать как текст. Или исторические деяния. И вот я по аналогии сейчас пойду. Ведь роман Пруста весь начинался с того, и эту тему я вам уже вводил, развивал, но мне сейчас ее нужно повернуть в эту сторону. со следующего. Он замышлялся, замышлялся даже автором, Крустом, как своего рода сведение счетов с литературной критикой. Ну, очевидно, он хотел прежде всего свести счеты с глазами или со взглядом, который на него смотрит, как на человека. Ведь мы существуем и осознаем себя как отраженные во взглядах других людей. Отношение литератор и критик есть частный случай такого рода отношений. Если литератор видит себя в поле взгляда критика, в поле другого взгляда, взгляда другого человека. И он вдруг начинает развивать странную тему, и поэтому замысливал роман согласно определенному сюжету. Сюжетом должно было быть отрицание принципов определенного рода критики. То есть критика, которая состоит в том, что мы понимаем роман или текст какой-то, если мы имеем или можем собрать сведения о личности автора этого текста. Для Пруста вся вот такого рода критика, то есть установление биографических обстоятельств, характера личности, свойств, менталитета этой личности и так далее, как живого субъекта жизни и встреч. Вся эта критика у Пруста резюмировалось под образом одного критика, Сент-Бёва, который диктовал в те времена интеллектуальную моду критики французской. И поэтому замысел у него получил название «Против Сент-Бёва». И весь роман, который мы знаем под названием «В поисках утраченного времени», в том виде, как мы его знаем, действительно сначала задумывался как размышления о критике и дискуссия с Сент-Бёвом, где инсценировалась сначала постели лежащий автор, подходящий к постели мама, ну это уже взрослый автор, конечно, не тот ребенок, который ждет поцелуя матери, но эти все образы потом трансформировались просто. И он с ней беседует о литературе, беседует о книгах и беседует о критике. И вот там должны были в рамке обсуждения этих вопросов взаимоотношений литературы и критики должны были вклиниваться какие-то реальные сцены, какие-то случаи из жизни, какие-то психологические описания воображаемых персонажей и прочее, прочее. Но все это должно было быть организовано вокруг этого. Ну, потом Пруст эту идею отбросил как искусственную и нашел другой способ. Вы знаете, какой. Так вот, основная мысль, вокруг которой бился Пруст, учтите, существование наше в поле какого-то взгляда, это развлечение. Следующее. Первый тезис. Человека мы не можем, когда мы судим о продукте труда, в данном случае о тексте, мы не можем положить в качестве предсуществующего человека, который создавал бы этот продукт. Поэтому обращение к тому, что, например, известно о Стендале, как живом человеке, ничего не дает для понимания того, что есть в романе Стендаля, творчестве Стендаля. Почему? Да потому что Стендаль сам возникает как личность в рамках своих текстов. Вот что имелось в виду. Пруст говорил, что в действительности автором произведения не является вовсе тот человек, который мы наблюдаем со стороны и внешне в качестве биографического субъекта. автором произведения является некое «я», которое само впервые становится посредством этого произведения. Это же, повторяю, относится к актам, к деяниям. Мы ведь на позапрошлой лекции сказали, что в принципе всякий акт темен и смутен по своему смыслу, что смысл акта устанавливается по его свершению. Мы заранее не знаем. И в принципе не можем знать, даже по критериям добра и зла. Мы не можем иметь в одной руке список критериев добра, а другой рукой сравнивать какую-то задачу, нечто, что нужно сделать, сравнивать с этим и поступать сообразно тому, что говорит этот список критериев. И тогда мы поступим добро. Нет, этого не может быть. Есть что-то, что мы узнаем только в деянии. Я же говорил вам, что справедливость после написания закона. Не закон, согласно предсуществующему знанию нами справедливости, а справедливость есть то, что установится в лоне написания закона. Поэтому, скажем, вот социальную аналогию я приводил вам однажды. Не случайно в России некоторые люди понимали в начале века суть дела. Ну, скажем, Столыпин, который проводил реформы или пытался провести реформы. Я вам эту же мысль, которую я выразил совершенно, казалось бы, в другой связи, сейчас выражу иначе. У него была такая дилемма, скажем, отсутствие, ну, в России отсутствие законоправия. Законоправия. То есть отсутствие закона. Гражданский закон. И вот он интересно разрешал эту дилемму. Именно в том смысле, о ком я говорю. Понимая, что нет, человек как субъект закона не предшествует закону. Понимая это, он ставил проблему так, что сначала нам нужно иметь гражданина, а потом гражданский закон. Повторяю. Гражданина, а потом существование и действие закона. Здесь под гражданином имеется в виду, конечно, такой субъект, который возник бы как носитель справедливости. А его не существует. Вот представьте себе, вы ввели законы. Законы предполагают очень артикулированное тело. То есть артикуляцию наших всех шагов, которые мы могли бы владеть на уровне просто мускульного автоматического умения. И вот представьте себе, если мы бы снаружи, сейчас в Грузии, ввели бы всю совокупность демократических институтов и законов. И мы столкнулись бы с тем, что все это не могло бы быть по одной простой причине. Отсутствуют субъекты этих законов. Граждан нет. Давайте перерывим. И вот в этом пункте, к которому мы пришли, я должен вам напомнить о теме сомнения. Радикального сомнения, которое я уже вам вводил в самом начале, в прошлом семестре. Ну, сомнения давайте просто уцепимся хотя бы за слово само. Оно просто чисто так, ну, как слово, простое слово, знакомое нам, встречается нам, скажем, там, в той фразе, где Марсель говорит о своих сомнениях в добродетели Альбертины. И, собственно, эта фраза послужила мне отправной точкой для некоторых пассажей, которые я делал в прошлой и позапрошлой лекции. И мы там видели фигуру сомнения как такую, которая останавливается. То есть останавливается так, что мы понимаем, что именно то, что на мир наложены человеческие связи, на реальность наложены человеческие связи, в том числе такие, в которых мы ожидаем чего-то. Ожидаем мы всегда того, к чему уже проложены какие-то привычные дороги. Ожидаем мы того, что тем или иным образом понятно нам. И более того, ожидаем мы часто чего-то такого, чего мы ожидаем для того, чтобы скрыть от самих себя реальность. То есть ожидаем из страха. Когда мы боимся облика реальности, то мы ожидаем, что жена перестанет нам изменять, если мы с ней поговорим. Она не может не понять. Вот я сначала начал, употребив какой-то абстрактный, казалось бы, термин «мир», на который наложены человеческие связи. Потому что это очень человечно – избегать какой-то опасной точки. И поэтому во что-то верить. Ну, скажем, говорят, например, это... Кстати, прямо относится к историческим деяниям. Говорят, например, что человек поступал так, потому что он верил в высшие идеалы. Скажем, человек погубил 1 000 000 людей, и мы осмысляем это так. Ну, он ведь верил. Что совершенно по такой же структуре совершается и реализуется в обычной любовной истории, где мы говорим так, человек что-то совершил страшное, и мы, как высшее понимание этого, высказываем такую фразу, ведь он же любил. И при этом мы совершенно обходим, сколько может быть веры и любви упаковано злобного самодовольства. Нежелание расстаться с образом самого себя. А этот образ самого себя просто является элементом человеческих связей, наложенных на действительность. И тем самым отличных от этой действительности. Что в реальности? В случаях, которые я описывал, мы имели дело как раз с сомнением, который не идет до конца, который останавливается. Я показывал, что мы видим не предметы, а образы, симуляторы этих предметов остаются в наших руках. Неживая Альбертина или неживая реальная Россия. Вы видите, я скачу произвольно, казалось бы, с одной области на совершенно другую. Но просто я хочу, чтобы я сам научился, и вы тоже вместе со мной научились бы так мыслить. Это и называется по Блейку видеть небо в чашечке цветка. То есть малом видит большое. Или в одном видит совершенно другое. Или одинаковую структуру. Ведь чашечка цветка – это не небо, это другой предмет. А вот способен ли я в чашечке цветка увидеть небо? Например, в законах, по которым протекает нелюбовная страсть, увидеть и законы, по которым протекают некоторые социальные явления. Поэтому я говорю, в руках остается не Альбертина, а запись или графика просто объектов, которые набили мне душу, или не Россия, а образ России, ну, скажем, как у Достоевского и у многих, которые верили в какое-то особое духовное великое призвание русского народа и совершенно не видели действительного, то есть того, который очень большой легкостью разгромил свои собственные церкви, потому что по законам социальным квазирелигиозная религия, квазирелигиозная энергия, которая сначала была, собиралась под куполами церквей, потом была собрана, она же, под другими знаками и символами. Легко переключилась. И именно в этом переключении, скажем, родился образ Сталина. Без понимания законов, по которым работает вот эта квазирелигиозная энергия, нельзя понять и этого явления. И причем оно тоже произошло, не требуя на это времени. Поскольку миллионы сталинов в один миг возникали во всех точках российского государства, поэтому собирающие их в себе и отражающие их образ родился в Кремле. И этому не надо было учиться, не надо было этот опыт распространять. Это везде вмиг спонтанировало. То есть реальность или другое складывается мгновенно. И остановка сомнения означает остановку чего? Ну, самой сути сомнения. А суть сомнения состоит в том, что сомнение есть выделение чего-то, что есть и уникально само, и действует само, высвобожденное из любых наших представлений и связей, которые все подвергаются сомнению, или которые все сомнительны. Это вот само я называл другими словами раньше невербальным присутствием самого себя. Вот в некой уникальной, незаместимой и несводимой точке происходит какой-то невербальный опыт. И чтобы он развернулся, нужно его высвободить актом сомнения, высвободить из всех человеческих связей, которые на него наложены. Скажем, на мое переживание того, что в действительности я могу получить из точки Альбертины, наложен хаос моих представлений, рожденный моей эгоистической страстью или эгоистическим желанием обладать Альбертиной. Обладать как вещью. Поскольку у меня нет мужества допустить ее самодостаточность, что она не для меня, ни в смысле доставлять мне удовольствие, ни в смысле огорчать меня и развивать в моей душе любовную драму. То есть мы обнаруживаем следующий факт, что наша способность расширить себя, присоединив в себе своеобычность другого опыта, другого переживания, она имеет какие-то ограничения. Она само собой не осуществляется, не происходит. И одним из условий к тому, чтобы высвободить то, чем я сам могу обогатиться, является доведение сомнения до радикальной его формы или до радикального его вида. Если мы не доходим до этого, то в душах наших даже добродетель не приносит своих, не плодоносит добролюбие. И интересно, я напомню вам одно из прозрений Блейка. Я опять возвращаю вас к Блейку. Он очень четко понимал, как и понимал Пруст. Именно поэтому у Пруста роман его полон описанием опыта святотатства, опыта нарушения границ и добра, и приличий. А иначе говоря, наши авантюры в мире, которые мы должны совершать, именно потому, что есть что-то, чего нельзя знать, и что может только стать и обрисоваться, если мы двинулись за собственный страх и риск, двинулись и совершаем что-то, делаем. Так вот, у Блейка, Блейк понимал, как я сказал, как и Прус, насколько вот, данный перед нами облик факт добродетелей может быть на самом деле полон суетного тщеславия. Настолько полон суетного тщеславия, что можно предпочесть порок и страсть, потому что там хотя бы что-то откроется, что было закрыто для нас самодовольством, которое сопровождает добродетель и святость. И Блейк по отношению к этому подмеченному ему им суетному тщеславию добродетелей и святости говорил так. Я всегда находил, что у ангелов есть тщеславие говорить о самих себе так, как если бы они только были бы мудрыми. И делают они это с уверенной наглостью, или уверенным самодовольством, можно перевести так, уверенным самодовольством, происходящим из систематического мышления. Последнее, казалось бы, незаконное словосочетание, оно для нас здесь самое, самое важное. И то, что я описывал, оно почти что все относится к тому, что можно было бы назвать фанатизмом рассудочного знания. И способностью его скрывать и от себя, и от других реальность. Скажем, фанатизм знания предполагает, что я знаю, что вам хорошо, что плохо. И чтобы вложить страсть в это, из этой страсти, например, переделывать и ломать ваши жизни, перестраивать их согласно тому образу, который я в голове, который в голове у меня, я, естественно, должен не сомневаться в этом образе, который у меня в голове. А не сомневаться в нем помогает мне мои человеческие связи, человеческие качества, страх, надежда, пустота, хаос представлений и так далее. Пруст, скажем, в этой связи говорил так. И это замкнет ту тему, которую я раньше, много лекций тому назад, вам развивал, но слов этих не приводил. Просто говорил так в этой связи. Точно так же, это в третьем томе французского издания, точно так же, как нет познания, кроме как познания себя, повторяю, точно так же, как нет познания, кроме как познания себя, понимаете, нет никакого другого познания, кроме познания себя. Ну, конечно, вы понимаете, что это не в психологическом смысле, не познание себя, как я есть, с тем носом и глазами, какие есть, с теми эмпирическими событиями, какие в моей жизни и так далее. Вот в свете всего того, я сейчас не могу всего этого повторить, всего того, что мы говорили больше, чем десятки лекций. Я не могу сейчас это заново восстанавливать. Но мне нужна формула сейчас. И эту формулу вот я вам даю. Значит, нет ни, так же, как нет никакого познания, кроме познания себя, так и нет никакой ревности, кроме ревности по отношению к самому себе. Ну, вместо ревности можно, можете поставить сомнение. В действительности мы ведь сомневаемся или ревнуем не Альбертину, говорит просто. Действительным объектом нашего сомнения или ревности являемся мы сами. Или в доведенном до конца виде, или возможный человек в лоне и в теле того, который есть. А есть дрянь. И если не будем сомневаться, то она и будет. И Пруст далее завершает так. Значит, точно так же повторяю, точно так же, как нет познания, кроме познания самого себя, так нет и ревности, кроме как ревности к самому себе. Наблюдение мало что значит. Наблюдение, или подставьте описание того, что я вижу. Ну, то же самое, скажем, денежные ассигнации, которые в голове, образ, который в голове Пруста, это элементы описания. Денежные ассигнации, которые вот он платит тетке Альбертине, или Сен-Лу, я возвращаю вас к примеру, который я приводил, или Сен-Лу, склоненный на телеграфной стойкой, дающей телеграмму, или образ Альбертины в Гренобле. Это все можем утверждать как элементы описания или наблюдения, которые наполняют нашу голову. И вот о них говорит Пруст. Наблюдение мало что значит. Лишь из наслаждения, испытанного самим, или тобой самим, можно извлечь знание и страдание. То есть только углубившись тобой и только тобой испытанное, не растворяя его ни в каких уже существующих образов этого испытания, а эти образы даны в человеческих связях, которые наложены на это испытание, даны в привычке, даны в культуре и так далее, так далее. Не останавливаясь ни перед каким этим образом, в том числе перед образом, существующим образом добродетели, существующим образом святости, только идя в том, что испытано только тобой, ты можешь извлечь знание. Ведь это важно, то есть сомнение, которое как раз и выводит нас в область возможного человека, то есть в пустоту, где нас еще нет. То есть от того, какие мы уже есть, мы с сомнением должны выходить в пространство или в точку, где нас еще нет, и мы только возможны, и неизвестно, в какой форме мы возможны. Но будем возможны или будем в той форме, которая зависит от труда и усилия, которые мы совершим в чем? В произведении, в создании или в написании текста. Будет ли этот текст законом или будет ли этот текст романом? Это все текст. В том числе героический поступок является текстом, а не проявлением наших свойств. Ведь интересно, что, вот, например, я сейчас немножко отклоню в сторону, чтобы пояснить вам, скажем, этот образ героя, и чтобы ассоциация этого образа помогла вам дальше двигаться мысленно вот в том материале, в котором я вожу, и который сейчас не имеет отношения, казалось бы, к тому, чем я хочу проиллюстрировать эту ассоциацию или добавить ассоциацию. Вот, скажем, в греческой героике, если брать вместе греческие мифы и греческую лирику и трагедии можно отчетливо выделить, ну, две фигуры или два этапа, или две эпохи, отделенные переломом одна от другой. Это вы в одной эпохе имеете перед собой героя, героические качества которого являются как бы, ну, выражением и проявлением его физической необычности и уникальности. Ну, скажем, Геракл, который естественно или натурально настолько силен, что просто он, ну, герой просто как проявление этих своих необычных физических качеств. Велик как проявление физической силы. Точно так же и боги наделены такими необычными или в максимальном виде действующими естественными силами. Вот сила, взятая в максимуме, как бы есть такой образ героя. А потом вы видите резкое смещение, смену этого дела, когда вместо физики вы видите образ доблести человеческой, который греки выражали, например, так, что герой – это тот, кто способен быть гоплитом, то есть герой – это тот, кто способен локоть к локтю сражаться вместе с другими. То есть они имели в виду, что героизма требует, и героизмом является становление самого себя в качестве гражданского существа. И поэтому моральная доблесть, доблесть держания вместе своим усилием, держания вместе как и условий, которые без твоего усилия расползались бы и распадались бы. Ведь это самое сложное, держать вместе с другим что-то. Вот это заместило физически выраженные образы героического. Так вот, этот героизм человеку необходим. Вот там, где он идет к себе возможному. То есть к себе не имеющего заданного облика. То есть облик наш дан в нормах и правилах, которые существуют в культуре. Мы, например, добры в той мере, в какой то, что мы делаем и думаем, соответствует норме данной в культуре. А культуры все разные. И нормы в них могут формулироваться различным образом. И что добро в одном обществе или в одной культуре может быть злом и безнравственностью в другой культуре и обществе. И пока мы культурны, мы ведем себя как уже существующие эмпирические люди. А возможный человек, он это вертикальный срез поверх и поперек всех культур и рождаемых ими различий. Поэтому, скажем, греки и считали, что бытие – это становление другим. Не уже существующий какой-то предмет, а нечто, что становится другим. И становление другим, не предзаданное ни в каком законе, ни в каком норме, есть проявление силы бытия. А сила бытия требует героизма со стороны человека, пытающегося попасть в бытие. И героизм это требует по одной причине, ну, среди многих причин, по одной причине, которая очень ясна в прусовском романе. Ведь что там происходит? Ведь там ясно ведь, что если мы желаем чего-то, то это желание рождается прежде всего в этой пустоте, которая называется возможным человеком, или иначе называется личностью, в отличие от индивида. Ведь вы понимаете прекрасно, что личностное или нечто имеющее лицо, оно не есть калька с чего-нибудь другого, а нечто, являющееся основанием самого себя. Скажем, я поступаю не потому, что таков закон, не потому, что есть какие-то описуемые эмпирические причины для моего поступка, а поступаю, потому что поступаю. Это такого рода поступки и называются личностными поступками. То есть конечным основанием которых является сама вот эта личность, несводимая и незаместимая никакой другой. Так? Так вот, желания наши возникают там. Через желание хочет стать вот некоторый возможный лик, некоторый возможный человек. Никаким желанием нашим никогда не есть, нет места в предзаданном, уготовленном мире. Ведь желать чего-то – это значит желать чего-то другого. Мы желаем всегда другого. Так вот, эта причина желания, она важнее самого желания или предмета желания. Ну, так же, как вот причина, почему я люблю что-то, важнее самого предмета любви. Ну, я скажем, человек может любить, потому что причиной любви является какое-то представление или какое-то замыкание человека на что-то доблестное и высокое. И, я бы сказал вот так, по пути к стремлению к этому, по пути реализации какой-то доблести, я люблю кого-то. И, конечно, это в этом смысле причина, в кавычках, она важнее самого предмета любви. Во-первых, предмет любви случайен, мог быть другой, на котором совместилось бы это, и так далее, и так далее. И не он является причиной самого, не предмет является причиной пафоса любви и избыточности самого любовного волнения. Это ясно. Оно избыточно именно потому, что там происходит вот это, я сказал, вот это предмет как бы на полдороге нашего движения, ну, допустим, к доблести. Но дело, собственно, и в том, что ведь потом, то есть в самом движении этого желания, потом, вы сейчас внимательно выслушайте этот поворот, потом то, из-за чего желаю, или в частном случае люблю, ну, скажем, доблесть, допустим, то, из-за чего желаю, невозможно во мне без и вне того, что желаю. Ну, скажем, причиной, ну, не помню, не окончательно, но так договоримся, условно скажем, что причиной, скажем, любви к Альбертине была такая, ну, всечеловеческая потребность Марселя в нежности или в лоне нежности, и собственной, и окружающей тебя. Ну, точно так же, как эта причина действовала его отношение к поцелую матери. Это как бы, а поцелуй матери — это как бы окутывающая меня материнская лона, в котором я блаженствую и пребываю в нежнейшем состоянии. Она кристаллизовалась, эта потребность кристаллизовалась на образе, на Альбертине. Кристаллизовалась. И раз кристаллизовалась, то во мне нежность становится невозможной без Альбертины. Но предмет подчиняется эмпирическим законам жизни, судьбы. Я уже не говорю, что он подчиняется своей собственной самобытности. И я не контролирую ни эмпирические законы движения жизни, ни самобытность Альбертины, это все ускользает из-под моей власти. И тем самым устремляет меня в какую-то последовательность, в какой-то бег, совершенно не вытекающий и не совпадающий с реализацией меня самого как личности в тех качествах, из-за которых я любил. Повторяю. Потом то, из-за чего я люблю, становится невозможным без того, что я люблю. И это оказывается цепями, наброшенными и на мир, и на меня самого. И вот сомнение упирается как раз в это. В том числе сомнение должно и вы, только сомнение может выявить за предметом моей любви может выявить то, из-за чего я, собственно, люблю. То есть это и есть познание себя самого. И беда в том, что для познания вот себя самого или в этом познании себя самого мы подчиняемся страшному закону, как раз требующему героизма, о котором я говорил, и мужества. Внутри вот этого словечка, которое я сказал, а именно потом, потом уже невозможно говорить. Или потом возможно только с тем, что любишь, с Альбертиной там, и так далее, и так далее. Или с Россией, если угодно, с Родиной. Любой предмет поставьте на это место. Существующим, но их еще нет, если структура их не вызвана из небытия, только форма или принцип. Вы помните, я так называл, я на рукавичи и так далее. И вот это основная мысль, которую я сейчас вам резюмирую, поскольку на память свою не полагаю, специально выписал для вас то, как Мандельштам в одном стихотворении понимал миссию художника. Ну, вы знаете, что все поэты писали о образе поэта. У Пастернака есть соответствующие, у Галактиона Дадизи есть. Кстати, у всех поэтов, действительных поэтов, всегда есть что-то о самих себе. Как поэт, конечно, не как индивидуальных личностей. И больше или меньше удачность. У Пастернака, совершенно опять по памяти не могу процитировать эти строки, но вы, наверное, знаете. Там несколько все высокопарно. Мне не очень нравится, скажем так. А вот у Мандельштама несколько иначе. Строки звучат так и резюмируют многое из того, что я вам говорил. Не созданных миров отмститель будет художник. Несозданных миров отмститель будь художник. Несуществующим существование дай. Туманным облаком окутай свой треножник и падающих звезд пойми летучий рай. Возьми и голос на себя и отомсти за них тем, что дашь им существование. То есть несуществующим существование дай. И падающих звезд пойми летучий рай. Ну, падающих звезд, вы, конечно, знаете, что такое падающие звезды, это символ человеческой души, когда на небе падает звезда, мы говорим, отлетела чья-то душа. Но то, что он жил и умер, это не значит, что он существовал. В том смысле, в каком мы говорим. Значит, у падающих звезд есть какой-то тоже несвершенный смысл, содержание. И у них тоже был свой рай, с которым они небо соединились. Ну, я уже вам рассказывал о том, что проблема существования, это есть проблема воссоединения человека с некоторой первородиной, иначе называемой раем, золотым веком или просто неизвестной родиной художника. И поэтому здесь стоят странные вот поэтическая строка, всегда спрессована, и в них появляются какие-то слова, каждый из них красивый, а появление вместе или рядом друг с другом кажется произвольным. Но в действительности здесь не случайно. Ни рай, падающих звезд, пойми, ведучий рай. Почему, собственно, рай? Потому что они, свои души, свои попытки существования были совмещены с искомой первичной родиной, в которой они родились и о которой они должны вспомнить. Значит, все, что я вот говорю сейчас, я просто этим стихотворением тоже напоминаю об образе, который у нас фигурировал, и просто все время фигурирует, образ самого письма, писания. Писание оказывается у нас некоторым непрерывным письмом. В каком смысле слова? И вот сначала я еще один шаг сделал. Это вот непрерывное письмо, есть какое-то как бы некоторое некоторое непрерывное преобразование, лишь относительно которого во всем остальном устанавливаются какие-то смыслы. Человеческие смыслы, восприятия, все эффекты понимания. А, понял, наконец. Так вот, то, что я понял это вещь, наверное, так, константа. Вот это вот инвариант. Он устанавливается в этом по отношению к тому, достигнута ли какая-то непрерывность, называемая непрерывным писанием. Здесь содержится парадокс. Я говорю, непрерывное письмо. Ну, фактом одним из признаков непрерывности письма является неоконченность романа Брюса. Ну, так же, как неоконченность романа Музиля, «Человек без свойств», так же, как неоконченность поминок Финнегана. Мы видели одну такую вещь, самое слово, факт неоконченности романа, мы видели одну очень древнюю, еще мифологию отмеченную вещь, философию отмечаемую, а именно вещь, реализующую древний символ змеи, как символ сознательной жизни или бесконечности сознательной жизни, или безначальности сознательной жизни. Момент завершения есть одновременно момент заново возникает. Возникновение, то есть стать полностью самим, есть, казалось бы, конец, а он же есть начало. Так вот, собственно, поэтому в конце романа перед нами получил бытие, стал субъект, способный написать роман. А роман уже написан. И нет, как нет причины начинать роман, так нет причины его кончать. Вот это и есть непрерывное письмо, когда нет причин ни начинать, ни кончать, а есть некоторый интервал. Термины «начало» и «конец» здесь просто не имеет смысла. Повторяю, термины «начало» и «конец» здесь просто не имеет смысла. Ну, так же, как они не имеют смысла, те примеры, которые я приводил. Я приводил вам примеры, скажем, когда явно, что мы не можем начинать мыслить. Вот нельзя начать мыслить. Нельзя начать историю. Она или есть, или нет. Если она есть, мы уже в ней, мы ее не начинаем. Если вы помните, я приводил однажды вам цитату из Чаадаева, где о России говорилось о некой неисторической стране. Ну, все вот это вот таинственные вещи, которые можно уловить только спекулятивно, то есть включен. Что нельзя начать историю. Приходится в философии и в искусстве снимать эти вопросы, кто начинал. Как вопросы, не имеющие смысла. Они имеют обыденный смысл. Может, мы не можем вообще представить чего-нибудь, что не начиналось кем-то, когда-то, какой-то точке. А вот, к сожалению, мыслить приходится так, и тогда мы начинаем что-то понимать. Я много приводил разных примеров, в которых ясно существование таких безначальных и бесконечных феноменов, то есть без начала, без конца, который мы должны брать как некий интервал. Вот, например, я неоднократно показывал вам, что нельзя начать честь. Честь нельзя начать. Честь означает одновременно создание реальности, что были какие-то первоакты, в которых одновременно создавалась реальность, в которой действительно, реально происходили события, которые могут быть описаны в терминах чести. Если вот это не улавливается, то лидит все остальное, остаются только отдельные красивости или некрасивости, удачные пассажи моих рассуждений уже бесконечные или неудачные. Вот это основное. Ну, понимаете, я могу вам привести примеры, когда, скажем, мы натурально знаем, что у человека в натуральном смысле есть определенные психологические или психические состояния, то есть предметное, в смысле предметного их наличия, называемые совесть, честь, личность. Но я все время, когда вводил вам тему сознания на материале Груста, говорил о том, что сознание есть нечто, что есть то, что составляет разницу от наименования и от предметного референта. Наименование и предметный референт могут быть одни и те же. И есть и чего-то нету, и тогда нет ничего. И вот это что-то, что составляет внутреннюю разницу, есть сознание. А сознание есть феномен человеческой развитости. То есть нечто, предполагающее органы, предполагающее какую-то материальность, тело предполагающее. И вот, скажем, если у нас нету тела чести, а есть слово «честь», так вот как раз мы тогда имеем дело с этим феноменом. Вот мы наблюдаем, что есть слово «честь», то есть человек психологически владеет определенными словами. Совесть, честь, или другое. Но дело в том, что эти слова не есть элементы описания. Есть некоторые поступки российского человека, которые вообще в психологических терминах не могут быть описаны. Потому что ситуация, да, то есть психология там не является слагающим элементом ситуации. Ну, например, ну скажем, представьте, вот, миролюбивость есть психологический термин, да? Есть, да? Вот, скажем, человек борется за мир. Но я спрашиваю, осмысленный вопрос следующий. Вот если вы сможете ответить на этот вопрос, тогда, значит, ну, как-то задача теоретическая, тогда, значит, усвоен тот взгляд, о котором я говорю. Ведь другие люди ломают голову насчет того, что ломают загадку. Агрессивен, воинственный ли российский человек, или он миролюбив? Я могу утверждать, что ни то, ни другое не имеет смысла это описание. Хотя, безусловно, все мы не злее и не добрее, чем все другие люди, повторяю, не злее и не добрее, и в предметном психологическом смысле у нас как-то есть все психические состояния, обозначенные терминами совесть, миролюбие и так далее, так далее. Но в каком реальном смысле можно говорить о человеке, который ведет себя как марионетка, дергаемая за нитки, и говорит слова о мире, потому что он его дергают за ним. В каком смысле его состояние, слова, при этом он может сам расправиться, даже сам себе поверить, что он миролюбив. А в каком смысле? Это и есть психология как структурный элемент действия. У нас ведь как назначают быть миролюбивыми, так и могут, как и всякое назначение, могут отменить. Назначение назначается, оно же отменяется. Если ты как поэт номер один по назначению, по определению, ты можешь перестать им завтра быть совершенно независимо от того, что ты написал. Я к чему все это говорю? Я очевидно говорю бессмысленно, потому что в голове у нас останется только анекдотическая сторона, говоримого мной, способ. Вы понимаете, у меня нет другого выхода. И вот по одной простой причине. Из другого выхода, понимаете, всякое общение философа с людьми и с самим собой имеет только одну задачу. Способ мысли. А способ мысли нельзя сообщить эзоповым языком. Почему? По одной простой причине. Потому что по определению эзопов язык есть тайна и остается тайной его изобретателя. Скажем, эзопов язык есть тайна или секрет мастерства эзопов. А делиться способом мысли, это значит делиться тем, что не может быть тайной. Следовательно, эзоповый язык здесь невозможен. Можно только прямо брать наглядные, всем известные примеры и говорить о них прямо как они есть. Эзоповый язык здесь невозможен, потому что я, опять же, если я пользовался бы иносказаниями, которые вы пытаетесь угадать, я секрет того, как это можно увидеть, оставлял бы при себе. Это понятно? Я уже однажды предупреждал, но не в аналогичном плане, что вы, ради бога, не подумали, что я кого-нибудь хочу, кому-то хочу дерзить, кому-нибудь бросать вызов и так далее. Просто моя профессия меня обязывает. Так вот, когда я говорю вам, что нужно понять, что существуют безначальные и бесконечные явления, наше обыденное представление не мирится с этим. А я говорю вам, что я, например, нахожусь в такой ситуации, что я не могу начать честь, если сзади меня ее нету, и если я уже в нее не включен. И то, что я совершу и буду называть честью, это будут просто слова, обозначающие в действительности неописуемые, в этих терминах неописуемые, состояния, киселеподобные состояния души. Киселеподобные состояния души. Я как-то однажды, моя давняя тбилисская приятельница, потом вышедшая замуж за чеха, с которой я потом случайно встретился на улице буквально в Праге, где я совсем не ожидал увидеть, и когда видишь что-то, чего не ожидаешь в том месте, где увидел, то первое ощущение, конечно, что ты сошел с ума, и я закрыл глаза, думал, что это мне померещилось, открыл глаза, нет, она действительно, это была она. И вот как-то потом, через много лет, она приехала несколько дней в командировку в Москву и жила в гостинице недалеко от меня, в Москве. Прожила там неделю, за это время она долго, часто разговаривала с Прагой. Мама там была больна, и она часто звонила ей. И в итоге, когда она уезжала, накопился солидный счет за телефонный разговор. И вы знаете, что из гостиницы нужно... гостиницу уже рассчитывалась, брать бумажку. Она обратилась к администратору, через час ей нужно уже садиться в такси ехать в аэропорт. А администратор говорит, квитанции еще не пришли. И администратор махнул рукой, ладно, обойдется. Конечно же, на наших, на машина нашего обыденного мышления срабатывает очень просто. Здесь. Добрый человек, она поняла ситуацию и поступила, потому что она добра. Вот как раз этот пример неопишуемых психологических состояний, если они не являются частью истории, уже существующей. Она не потому, а просто потому, что русский человек ставит себе вот такие ситуации, в которых бывает выход. То есть почему не пришла квитанция? То есть тысячу действий в пространстве, от которых зависит движение этой бумажки, зацепились так, что мы загнали себя в угол, из которого только два выхода. Или по добру, или по зло. Но не потому, что я добрый или злой. Это здесь мы не имеем дело с поведением, линия которого построена потому, что человек добрый. Тогда вы мне скажете, что российский человек жесток. А я скажу, бессмысленное предложение это термин. Не в том смысле, что я отрицаю, что кто-нибудь может быть жестоким или добрым. Да нет. Да мы посредством термина не можем построить понимание происходящего. Как описывать это? Как видеть это? Как жить без мусора в голове, которым наши головы напичканы. Поэтому, когда я предлагаю вам некоторые правила мысли, а они содержат какие-нибудь необычные термины, то не надо вздрагивать. Так вот, я вернусь к терминам. Значит, я предлагаю вам мыслить в терминах некого состояния, которое я называю интервальным состоянием, зазор между мирами, вот, в котором подвешено что-то, подвешено как интервал, к которому неприменимы термины начала и конец. Вот, скажем, к роману неприменимы термины начала и конец. Так, теперь я хочу сказать следующую вещь, что вот это вот непрерывное письмо парадоксально также и в том смысле, что оно вообще ставит под сомнение, как ни странно, акт письма. Так бы есть вынесение вотума недоверия той форме завершения наших трудов, каким является нечто написанное. Поэтому, как это ни парадоксально, не приходится все время писать. Потому что ничто написанное не вызывает доверия. Почему не вызывает доверия? Все написанное состоит из неподвижных характеров. Во-первых, сам характер там идут. В силу того, что написал, получит неподвижность. И потом это неподвижная форма существования мысли. Это законченность классической статуи. Просто интересуют смыслы, которые становятся посредством письма. И поэтому письмо здесь никогда не может быть окончательным. Оно должно лишиться неподвижности. Но письмо всегда неподвижно. То есть, если ты написал, то письмо неподвижно. Вы знаете, это очень странная вещь, парадокс. Скажем, Аристотель доверял письму, и вот, а Платон не любил писать. Так вот, от Платона остались только написанные диалоги, а устное его учение исчезло, не сохранилось. А от Аристотеля не осталось ничего написанного, а остались записи его лекций, поучений устных. Это сочинение Аристотеля, есть сохранившееся, есть запись его работы с учениками, то есть школьной работы. Так вот Платон говорил, что мысль, вот та вот, то, что я называл поза ментали, умственная вещь. Мысль — это есть нечто такое, во что мы можем только впадать во время говорения.